Кажется, бабка удовлетворилась допросом. Челышев дал ей материал не просто для выступления перед подругами, а для расширенной информации. Приезжал, мол, к Валентиновым парень из Тимошевска. На север он мастером едет на нефтяную вышку. Приехал-то он к ним, да не знал, что... В расспросах бабули явственен был вот этот самый подтекст. Приехал бедолага в гости к дядюшке, а тут... А что, собственно, тут? Пора бы бабке и своими сведениями поделиться. — А ты давно дяде-то не писал? — с подвохом спросила старуха. — Изрядно, — вздохнул Арсений, — лет 5 уж. — Да, нехорошо, — протянула бабка и торжествующе возгласила. — Нету тут твоего дяди. — Что? Переехали они? — простодушно спросил Арсений, хотя в сообщении бабки явственно слышалось нечто иное, зловещее. — Пропал он! — шепотом известила старуха. — Как пропал? — А вот так. На рыбалку пошел и исчез. Глазами-бусинками старушенция настороженно отслеживала реакцию Сени. Чтоб ничего не упустить, чтоб обо всем рассказать сегодня же товаркам по информационному агентству ОБС, — одна бабка сказала. — Да что вы! Давно? — Арсению разыгрывать удивление не пришлось. Он был поражен сверх меры. — Да 4 тому. — Как? — торжествующе известила старуха. — 4? — Да. В 85-м годе это было. А ты чё ж, племяша, не знал ничего? — Да нет, не переписывались они с моим отцом-то. Адрес вот только друг дружки знали. Как же пропал-то, я не могу поверить. А пошел он однажды с утра на рыбалку, — завела свой рассказ старуха. Удивление Арсения она восприняла как прямой вопрос. Рассказывала бабка сочно, со смаком. Видно было, что чужие неприятности, а тем паче смерть, доставляет ей несказанное удовольствие. На рыбалку, на подледную он поехал. На Московское аж на море. В декабре 85-го дело было. Анфиса, супруга, тетка твоя. Еще с вечера ему говорит, не ходи, мол, Валерьич, сыро, вот теперь будет. А он, мужик-то, строптивый, че решил? Сделать обязательно. И утром затемно еще ушел. Как положено, в валенках, в тулупе, со штопором своим ледовым. А вечером нету его. День нет, два нет. Анфиса ко мне плачет. Что, мол, Егоровна, делать? Я ей в милицию иди. Ну, она и побежала. Стали искать его. Милиция, рыбоохрана. День искали, два. Так и не нашли. Не нашли? И тело не нашли? Ты слушай! Анфиска уж его оплакала и сильно убивалась, что даже похоронить некого. И могилки, значит, тоже не будет. Некуда поплакать сходить. А уже в апреле, в 86-м, нашли на море том утопленника. Страшный весь, раздутый. Предъявили Анфисе, тетке твоей. На узнавание предъявили, она в обморок 2 раза падала, на шатырем ее откачивали. Лица-то у мужика нет, один кисель. Да потом она все-таки опознала, по кольцу да по обрывкам одежды. Ну и похоронили мужика, дядю-то твоего. В закрытом гробе хоронили-то, не проститься, не облобызать. Но мне Анфиска, то есть тетка твоя, все равно говорила, не верю я, что это он. Умом понимаю, говорит, а верить не верю. Во как! С торжеством заключила старушенция. — Дела! — протянул Арсений. — Ну, дела! И где ж дядю моего похоронили? — На Котляковском. — А ты что, навестить могилку хочешь? — Да можно было бы, — неуверенно пробормотал Арсений. — Да ты сам не найдешь, а я грешное место-то его не знаю. Раз только на похоронах была и... — А как же Анфиса, тетка моя? — А она здесь не живет. — Что, обменялась? Переехала? — Не, квартира-то за ней. Только она в деревне живет и даже не бывает здесь. И пенсию свою туда перевела. Я ей говорю: Анфиса, ну что ты себя хоронишь? Ведь там, в деревне, у тебя полтора деда живут, и все. И снабжения никакого. Ты еще, говорю, женщина молодая, еще и жизнь свою личную наладишь. Она: нет, мол, че я буду в городе-то сидеть, газы нюхать. Нанюхалась за жизнь, говорит, и уехала. А квартиру за собой оставила. Два раза в год, может, приедет, посмотреть, что тут да как, да, может, чего из промтоваров прикупить. Словно как другие лимитчики. — Вот это да! — протянул Сеня. — А вы не знаете, в какой деревне она сейчас проживает? Далеко ли? — А ты что? — Поехать к ней хочешь? — навострилась старуха. — Да... — Может быть, — не слишком заинтересованно ответствовал Арсений. — А у тебя самолет когда в твой радужный-то? — А через 3 дня. — Ну и поехай к Анфисе-то, — разрешила старуха. Она, видимо, прониклась к Арсению определенной симпатией. — Жить-то тебе где-то надо, ну не в гостинице ж. — А что, у вас, бабуль, адрес ее, тети Анфисы, имеется? — «Я тебе не бабуль, ты мне не внучек!» — выпалила старуха и той же скороговоркой добавила. «А адрес ей я у меня имеется. Она мне наказала, чтобы я ей почту пересылала, если вдруг ей письмо какое придет. Дадите адрес-то?» — с надеждой спросил Челышев. Таинственное исчезновение шофера, да еще, если верить рассказу старухи, последовавшее в декабре 85-го, всего через 9 месяцев после убийства Капитоновых, взволновало его. Сердце забилось, что-то здесь неспроста, подумалось ему, какое-то совсем не случайное совпадение. Надо бы мне тетку мою, новоявленную Анфису эту, навестить. Пора спросить, а так сказать, дядюшке Илье Валерьиче. А он... — С собой у меня. Адрес-то ее, — по-простому призналась старуха. — Ты что, прям сейчас к ней поедешь? — Поеду, — твердо сказал Арсений. — Ну, гостинцев-то я и тогда не успею собрать, — с облегчением молвила старушонка, а на словах: ты ей, Анфисе-то, любовь мою передай, мол, помнит тебя Егоровна, любит и в гости ждет, а адрес найду я тебе. Старуха достала из внутреннего кармана своего ветхого шушуна внушительный сверток, завернутый в грязноватый платок, отвернулась на всякий случай от Арсения, принялась разворачивать, шуршать бумажками, наконец повернулась с клочком тетрадной страницы, вгляделась в него зоркими своими глазками. — Запишешь, что ли? Челышев выудил из кармана блокнот. — Запишу. — Московская область. Ступинский район, деревня Богородская. Ну, индекс тебе без надобности. А дом какой? Да какой там дом? С презрением молвила старушенция. Избы одни. Спросишь там Анфису Валентиновну. А ехать как? Не знаете? Сама я не бывала. Очень она, Анфиса, меня в гости звала. Очень. Да некогда мне. И сил уж нету. Старая я. Но вот как ехать, она мне записала. Соберешься, говорит Егоровна, милости просим. Как говорится, и добро пожаловать. Ехать написано электричкой до Ступина с Павелецкого вокзала. Знаешь, где вокзал-то? Найду. А потом прямо с вокзала автобус на Малина. Раз в час ходит примерно. На 4-й остановке выходишь... Богородская называется, а потом еще по дороге вбок 2 километра на 11-м номере. Пешком, то есть, если не подвезет никто. Записал? Записал. Спасибо вам, бабушка. Говорю тебе, ты мне не внучек, строго сказала старуха. Для тебя я Василиса Егоровна. Спасибо, Василиса Егоровна. С чувством проговорил Арсений: вы мне очень помогли.